Не переживайте дольше 10 минут. В книге Эрни Зелински «Наслаждение жизнью без спешки» есть такая мысль. 40% наших тревог никогда не сбудутся, 30% связаны с событиями, которые уже произошли, 22% — это мелочи, 4% касаются того, что мы не можем изменить. И только оставшиеся 4% — это настоящие проблемы, с которыми мы можем справиться. То есть 96% тревог совершенно бесполезны. Я делю все заботы на два типа. Те, которые я могу решить, и те, которые не могу. Например, вы беспокоитесь о том, что завтра пойдет дождь. Ответ прост. Возьмите с собой зонт. Но остановить дождь — задача, выходящая за пределы ваших возможностей. Это сфера божественного, и такие вопросы лучше оставить на волю Бога. Сосредоточьтесь только на том, что можете решить, и ищите пути решения. Я не оптимист и не пессимист. Я просто стараюсь точно определить суть проблемы и приложить усилия для ее решения. Допустим, у вас есть какая-то забота. Помогут ли многочасовые размышления в постели ее решить? Или поездка на спокойный морской берег? Скорее всего, нет. Человек способен обдумывать проблему не более 10 минут. Попробуйте записать свою тревогу на бумаге. Потребуется, скорее всего, пара строк. Если за 10 минут вы не нашли решение, значит, это забота, с которой вы сами справиться не можете. Тем не менее, многие люди тратят часы, дни, месяцы или даже годы, прокручивая в голове одно и то же, оправдываясь сложностью ситуации. Хотя чаще всего причина в другом. Вы уже знаете решение, но боитесь действовать. Например, у меня был друг, потерявший работу. Он несколько месяцев переживал, жаловался на безысходность и утешал себя алкоголем. Но суть его проблемы проста. Он не может устроиться на работу. Почему? Сложная экономическая ситуация? Нет. Проблема в том, что он не соответствует требованиям работодателей. Решение очевидно — стать тем, кого хотят нанять. Эндрю Мэтьюс в книге «Живи так, как хочешь» пишет: «Я никогда не встречал людей, которые жаловались бы на то, что в их жизни ничего хорошего не происходит, если при этом они рано встают, занимаются спортом, учатся и активно общаются с другими людьми. Я сова и поздно ложусь, поэтому рано вставать для меня трудно. Но я верю его словам. Не надо вздыхать из-за множества переживаний, они истощают вашу душу. Найдите суть проблемы, придумайте решение и действуйте. Если решения нет, игнорируйте проблему. Беспокоиться или нет, результат все равно будет одинаковым. Поэтому тратьте не больше 10 минут на переживания. Не путайте заботы и проблемы. Переживания — это мучительные мысли и тревоги, а проблемы — это ситуации, требующие решения. Если ваши заботы вызваны проблемой, прекратите мучиться и сосредоточьтесь на ее решении.